и она уткнулась лицом в мягкую шейку ребенка, который топотал по кроватке голыми ножками. Это право становилось выше человеческих сил. Очевидно, выдержка моя в самом деле железна, если ее хватает даже на это, — думал Олег, глядя на жену и сына. «Так!» — неожиданно громко сказал старший агент. «Ну-с!» Все вздрогнули. Сейчас должно было решиться все. Судьба Олега не оставляла сомнений. Но вот Ася, уведут или не уведут? «Гражданин Дашков, приготовьтесь следовать за нами!» У него вырвался вздох облегчения. «Он один, слава Богу!» Агент повернулся к Асе. «Можете собрать в дорогу вашего мужа!» Глядя в ее испуганные огромные глаза, Олег сказал, стараясь как можно спокойнее. «Дай мне, пожалуйста, шерстяной свитер, два полотенца и перемену белья». Она подошла к нему. Она стала надевать на него свитер, наверное, для того, чтобы продлить последние минуты. Застегивавшие ему ворот пальчики двигались все медленнее и медленнее. Потом совсем остановились, и она прижалась лбом к его груди. Он поцеловал ручку, лежавшую на его плече. «Спасибо тебе, дорогая, за любовь, за счастье. Будь мужественна. Тебе предстоят непосильные трудности, моя бедная девочка. Тебя, наверное, вышлют. Постарайся всеми силами выхлопотать разрешение, чтобы уехать с Натальей Павловной. Репрессия, наверное, коснется и их. Я верю, что ты сумеешь вырастить наших детей. Я хочу, чтобы они знали судьбу своего отца и обоих дедов, чтобы не было этого безразличия, которого я не выношу, чтобы в дальнейшем ты поняла меня. Ну, поцелуй меня в последний раз». Она подняла свое личико навстречу ему. Боже мой, как она изменилась за одну ночь! Сколько безнадежности и скорби было в этих глазах, застывшими невылитыми слезами. В их глубине затаился вопрос, тот, который слишком страшно было выговаривать вслух. Он понял этот немой вопрос. «Ты не жди меня назад. Путь был безнадежен. Ты это знала с самого начала. Ну вот он и окончился. Перекрести меня». Опять раздался резкий сухой голос. «Гражданка, отойдите, довольно шептаться. Арестованные, берите вещи. Отправляемся». Наталья Павловна и мадам тоже были тут. Наталья Павловна перекрестила его. Мадам опять что-то кричала агентам. Сопровождаемый конвоем, он вышел на лестницу и стал спускаться, намеренно замедляя шаг. «Она легкая и быстрая, как козочка. Она увернется и выбежит. Я еще увижу ее». У подъезда стоял черный ворон. Он обернулся в последнюю минуту. «Да, она здесь. Стоит на приступке подъезда и смотрит на него, закусив губы. Вот теперь в самом деле это лицо мученицы, а у ног ее белый шерстяной клубок с тремя черными точками, нос и два черных глаза с тем же замирающим, полным тревоги и мольбы взглядом, что и у нее. «Олег, прощай! Я буду мужественна! Буду! Не бойся за сына!» — зазвенел натреснутый голос. Грубые руки втолкнули его в машину. Дверь захлопнулась. Это кончился тот отрывок счастья, который был отмерен для них. Слишком рано кончился. Горе России, как темное облако, заволокло и их. «Помяни заранее обедней, мила друга, верная жена». Ася стояла и смотрела вслед черному ворону. «Гражданка, давайте-ка возвращайтесь. Выходить из квартиры запрещается», — повторял кто-то около нее. «Не могли оставить хоть на минуту в покое. Куда она убежит, когда дом остался, оторвавшись от нее,